нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на глазах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. И слышны здесь молитвы и дружное пение. Еще падая, люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое стоит, но не вечности. Сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся. Сокрушаются и еще не забыли о слове прости. Еще память о Господе хлеб преломляется. Погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором еще мы вращаемся, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголов живых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревшей. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. Падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимание чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостно благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг, за то самое сладкое в мире общение, в Церкви Божьей собрание Христовых святых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Еще